Обещаю. Глава 70. Под неспешный рассказ о моей жизни мы постепенно добрались до дома. Разговор вышел тяжелым. Для простоты понимания пришлось начинать с самого начала. Рассказывал, как бегал и прятался от людей, как ни дня не проходило без очередного перелома, после того, как очередная пьянь решила самоутвердиться за счет сироты, как выживал на те гроши, которыми нас снабжала дорогая администрация, как буквально по крупицам выгрызал свою нынешнюю репутацию и положение, как постоянно доказывал свое право на жизнь. В общем, рассказ получился крайне тяжелым. Если бы не вставляемые периодически забавные случаи из жизни своих подруг, а также упоминание того, что я сумел кое-как выправить свое положение, то вообще скатился бы в полный дарк и нуар, но вроде, обошлось. Кое-что из этого крестный и сам знал, но многое было для него откровением. Одним словом, хорошо пообщались. Теперь я мог быть уверен, что в случае необходимости крестный прикроет мою спину. Когда впереди появился мой дом, Саннин на секунду изумленно замер. Не слишком похожий на заброшенное общежитие, заметил Джрея. 20 метров слева. Видишь воронку? Именно там до недавнего времени находилось мое жилье. Здесь же, я живу меньше полугода, после того, как какой-то неизвестный, но очень влиятельный шиноби запустил в общагу неизвестную технику. А дом? Не знаю, может это откупные от клана того идиота, может у чиновников совесть проснулась, а может до кого-то дошло, что джинчурики нужно холить и лелеять, если однажды не хочешь проснуться в пасти биджу. Пока мы шли, Джирая, в свою очередь, рассказал многое о моих родителях и даже собственной команде саннинов, в основном смешные или интересные истории из жизни. В основном они заканчивались так. А потом пришла Цунади и отправила нас всех в реанимацию. Правда о Нагата, пророчествах и квесте спасения мира он тактично умолчал, хотя о жабах и своем путешествии на гору Миёбаку рассказал. Так мы и пришли домой. От разговора нас отвлекло появление на сцене нового действующего персонажа по совместительству, являющегося моей дальней родственницей. Наруто сама, обед стынет. Вы будете есть или позже разогреть? В проеме показалась смущенная мордашка названной сестры. Да, малышка Карин, несмотря на в целом достаточно боевой характер, умеет смущаться и робеет в присутствии посторонних. Вот такая неожиданность. И вообще, по сравнению со своим канонным образцом, какой она предстанет через 3 года, небо и земля. И я сделаю все от меня зависящее, чтобы она и в будущем не стала такой. Может это и эгоистично, но смущенная Карин мне импонировала гораздо больше, чем показанная в оригинале оторва. Да, мы уже идем. Спасибо, Карин. Улыбнулся я, вложив в улыбку максимум тепла. Похоже, малышка питает к тебе отнюдь не сестринские чувства. Расплылся похотливой улыбкой вслед убегающей Карин Джирая. Отчего у не успевшей скрыться Карин буквально пар повалил из ушей. Или это мне только показалось. В любом случае, Мик и Саннин был тут же вынужден уходить от брошенного мною кунея. Смущать и подкалывать народ без последствий в доме Узумаки могу только я. И вообще, ты же пророк цунадиизма и снова засматриваешься на малолеток. Но согласись, она же милашка. Признайся, она же тебе нравится. С улыбкой демона-искусителя произнес отшельник. Джирая-сан, вы хотите моей смерти. Я лично еще жить хочу. Боюсь, если я признаюсь в этом, и эта информация выйдет из этой комнаты, то как минимум одна из 3 оставшихся моих девушек попытается отрезать мне колокольчики. А они мне дороги как память. Да, и в ближайший год-2 я не герой-любовник. Тело еще недостаточно сформировано, хоть определенные желания периодически и возникают. Что ты сказал? Вытаращился на меня матерый извращенец. Что? Проблемы со слухом. Сделал вид, что не понял смысла вопроса. Если я скажу нечто подобное, то мне попытаются отрезать самое дорогое. Нет, раньше. Театрально хлопнул себя по лбу. 4 девушки, Джирая-сан, 4. При этом у одной из них фигурка через несколько лет будет не хуже, чем у Цунади, 2 и 3 у Чиха и Яманака, что уже знак качества, а 4-ю вы видели, знаете, а может даже и 5. Не уверен насчет Ханаби-чан. Надо будет посмотреть. Врешь. Тяжело выдохнул извращенец, пропустив такой удар под дых. Клянусь, мать моя джинчурики, отец мой Хокаге, чтобы мне до конца дней своих одним рамином питаться. От подобной новости Джирая отправился постигать дзин. Чистый нокаут. Я же говорил, что я не злопамятный. Я просто Узумаки, и этим все сказано. После обеда Джирая, сославшись на дела, оперативно слинял в неизвестном направлении. Скорее всего, побежал докладывать сенсею или опять пошел на поиски вдохновения, но это сейчас не столь важно, поскольку Хирузин считает меня агентом выжившей ветви тьмы водоворота и ничего предпринимать не будет. Зато я сумел за обедом дожать старика, и уже завтра он обещал начать мою подготовку к третьему этапу. Что сказать, лучше поздно, чем никогда. К тому же, я, наконец, закрыл еще один полезнейший навык. Лицедейство, 10 уровень. Вы способны с одинаковым успехом вызывать у публики как смех, так страх или жалость. 20% к навыкам убеждения, обаяния и запугивания. 50%, что вас поймают на лжи. Видно, что мои кривляния оценили по заслугам. Мне же сегодня еще нужно было отчитаться перед крысиной императрицей. По идее, за выполнение столь сложной цепочки квестов мне должны были выдать по меньшей мере что-то уникальное, а то и легендарное. Ну и, заодно, секретный эпический финальный квест в комплекте. По крайней мере, именно так было написано в задании от крыс. В империи царил странный ажиотаж. Серые тени бесконечно носились по туннелям. Не придав этому особого значения, я прошел в святая святых крысиного государства. В приподнятом настроении я пришел под светлые очи великой крысы. Передав привет от Руфуса, я уже приготовился к облому, когда на меня свалился град сообщений. Задание выполнено. ВВС для империи. Вскоре крылья мышиных всадников вновь затмят горизонт. Награда. Уже получена. Уровень капа представителей фракции «Крысиная империя» повышен. Плюс 100. У фракции «Крысиная империя» доступны для найма новые элитные юниты. Мышиные всадники. 120 уровень. Награда за выполнение цепочки заданий. Величие крыс. Отношения с крысиной империей. Плюс 10 тысяч. Отношения с крысиной императрицей. Плюс 10 тысяч. Титул 4-го лорда маршала крысиной империи. Медальон 4-го маршала. Жезл 4-го маршала. Персонаж. Арго становится вашей первой советницей. Начат финальный квест класса. Эпический. Получено новое задание. Великий очищающий поход. Многие поколения крыс жили в страхе пред лицом ужасного монстра, живущего под их лапами. Но пришло время объединить подземелья под единой, крысиной властью. Вам оказана великая честь. Подготовить и возглавить великий поход. Цель. Любыми средствами уничтожить ужас глубин. Особенности задания. На время выполнения миссии вам будут доступны все имеющиеся ресурсы империи. Вам переходит в подчинение оставшиеся 11 лордов-маршалов. Все во имя победы. Но будьте осторожны. Однажды оступившись, выжить очень непросто. Награда. Вариативно. Штраф за провал. Ужас глубин придет в бешенство. Уничтожение фракции. Крысиная империя. Уничтожение фракции. Коноха. Возможное уничтожение фракции. Страна огня. Штраф за отказ. Отношения с крысиной императрицей. Подготовку и командование походом возьмет на себя другой лорд-маршал. Глядя на этот поток сообщений, я не знал, плакать мне или смеяться. Я много чего ожидал, но не такого. Убить монстра, который играючи вынес рейд из элитных джонинов, это нечто из разряда невозможного. Но выбора особого нету. В стратегические таланты крыс я не верю. Придется соглашаться. Зато новое достижение радовало глаз. Получено новое достижение. 4-й лорд-маршал крысиной империи. Что можно сказать о вас? С этого момента вы прочно вошли в высшие эшелоны власти, став по влиятельности 5-м живым существом на территории империи. Ваше слово – слово империи. Ваш приказ для рядовых крыс почти абсолютен. Вы вольны карать и миловать, возвышать и втаптывать в грязь. Ваши приказы могут оспорить лишь первая тройка и сама императрица. Но будьте осторожны. Почти абсолютная власть развращает. Авторитет. Плюс 100. Харизма. Плюс 50. Вы получили в Лен 4 подземный уровень канализации. Вы становитесь командующим 4-го крысиного легиона. К счастью, меня прямо сейчас не гонит на убой, так что есть шанс максимально затянуть приготовление. В этот момент появились крысы пажи 30-го уровня, которые вынесли мне мою награду. Лишь взглянув на их характеристики, мне стало дурно. Медальон 4-го маршала. Церемониальный золотой медальон, созданный в незапамятные времена. Символизирует богатство и процветание империи. Один из главных атрибутов высшей власти на территории крысиной империи. Даже непосвященные чувствуют эту невидимую ауру власти. Требования. Добровольная передача вам по приказу крысиной императрицы. Уровень. Плюс 50. Раса. Крыса, либо отношение с фракцией Крысиная империя. Плюс 50 тысяч. Звание 4-го лорда-маршала. Класс. Легендарный расовый. Прочность. Неуничтожим обычным оружием. Авторитет. Плюс 50. Харизма. Плюс 25. Интеллект. Плюс 10. Мудрость. Плюс 10. Прокачка всех навыков, завязанных на харизму, плюс 15%. Сила навыков, основанных на харизме. Плюс 50%. Сила различных аур, основанных на харизме. Плюс 2 уровня. Сопротивление алкоголю, снотворным и парализующим ядом, плюс 50%. Позволяет обнаруживать яды. Все воздействия, направленные на представителей фракции. Крысиная империя. 2. Жезл 4-го маршала. Церемониальный жезл, созданный в незапамятные времена из метеоритного железа. Символизирует собой мощь и силу империи. Один из главных атрибутов высшей власти на территории Крысиной империи. Даже непосвященные чувствуют эту невидимую ауру власти. Требования. Добровольная передача вам по приказу Крысиной императрицы. Уровень. Плюс 50. Раса. Крыса, либо отношение с фракцией Крысиная империя. Плюс 50 тысяч. Звание 4-го лорда-маршала. Класс. Легендарный расовый. Прочность. Неуничтожим обычным оружием. Дробящий урон. 150-250. Авторитет. Плюс 100. Харизма. Плюс 50. Прокачка всех навыков, завязанных на харизму, плюс 15%. Прокачка всех военных навыков. Плюс 10%. Скорость прокачки ваших подчиненных. Плюс 25%. Сила всех полководческих навыков и умений. Плюс 50%. Право призыва. Вы способны нанимать живых существ сверх установленного харизмой лимита. При этом вы будете вынуждены тратить вдвое больше ресурсов на содержание лишних войск. Все воздействия, направленные на представителей фракции. Крысиная империя. 2. Бездна. Дайте 2. А лучше полный сет. По многим характеристикам данные вещи значительно превосходят костюм демона Лавеласа. Благо, не надо выбирать, что именно носить, ведь вещи не конфликтовали. Но теперь медальон я не буду снимать даже во сне, да и жезл выпущу из рук, разве что Цунади даст потрогать свои святые 106. В общем, с крысами мы расстались жутко довольные. Отправив Арго, которая неожиданно стала моим секретарем, заниматься делами 4 подземного уровня, я отправился спать. Это был очень тяжелый день. Не каждый день тебе на голову падает расовая легендарка. Глава 71. Мда, я какой-то малолетний монстр, а не генин. Мне уже сейчас по средней арифметической, если брать мои характеристики, можно давать Бжонина. И это не считая свободных очков. Вот только львиная доля этих очков упиралась в задранную харизму, которая в прямом бою была почти бесполезна. Да, в мирной жизни харизма очень помогает, но все равно то, что у какого-то генина харизма с вещами, подаренными крысами, уже выше харизмы Хакаги несколько, напрягает. Для справки, у Сарутоби харизма имела значение в 217 единиц и была самой высокой характеристикой, что тоже о многом говорит. Но при этом остальные характеристики обезьяны не опускались ниже 150. Одним словом, Хакаге – это монстр, у которого чакры столько же, сколько у меня со всеми бонусами. А так, я уже тянул на очень неплохого чунина, возможно даже с небольшой натяжкой на такубицу Джонина, но не больше. Имя – Наруто Узумаки. Возраст 12, раса, человек, пол, мужской, специализация, старший энергетик, уровень 53, хп 4300, мп 8940, сила 81, ловкость 107, выносливость 86, интеллект 80, мудрость 55, восприятие 103, харизма 179, интуиция 153, чакра 88. Контроль чакры 136, свободных очков 100, очки таланта 6, особенно это ярко видно при сравнении меня с Джиреей. Имя – Джирея, возраст 50, пол – мужской, специализация – патриот Канахи, великий извращенец-мазохист, жабий саннин, уровень 136, хп 4325, мп 4555, сила 157, ловкость 181. Выносливость 173, интеллект 97, Мудрость 116. Восприятие 201. Харизма 183. Чакра 123. Контроль чакры 196. Удача 249. Что сказать? Монстр с нечеловеческой удачей. А иной человек не выжил бы при таких нагрузках, как Цунади Синджу, бьющая кулаком. И вот у такого человека мне предстояло учиться. Так, и чему же ты собрался меня учить, крестный? Решил я сразу поставить все точки над «и». Встав в пафосную позу, Джирея изрек. Техники жабьего призыва. Призыва. От подобного предложения я впал в некий ступор. Нет, подобный вариант я рассматривал, но мне он казался маловероятным. Мне казалось, что Джирея вполне может предложить позаниматься мне Флин. Именно. Ты подписываешь своей кровью договор с животными, и можешь вызывать их когда захочешь. Это один из видов пространственно-временных техник. Я ненадолго задумался, а оно мне вообще надо. По всему выходило, что да, наследие родителей нужно выбивать самолично. Если знание о честно присвоенном Хокаге и старейшинами наследстве я еще мог обосновать, то знание о спрятанных у жаб ништяках уже не получалось. При попытке привлечь Джираю к возвращению наследства с горы, возникал вполне резонный вопрос, откуда я вообще о нем знаю. А крестный, хоть и идеалист, но далеко не дурак. Так что, к Биджу такие проблемы, сам схожу на Мьёбакузан. Призывать этих земноводных у меня нету никакого желания, но и особых альтернатив тоже не привидится. Ну, уж точно на свободный призыв я могу не рассчитывать, поскольку я буквально вижу радостную морду моего работодателя. Интересно, куда он меня зашлет? С его наклонностями придется мне заключать контракт с розовыми зомби-панями, а то ходили слухи, что какая-то психованная змея-попаданка уничтожила Панилинд. Ладно, а что там по этому поводу говорит интуиция? Так, абонент занят или находится вне доступа сети? Ожидаемо. Ладно, рискнем. В крайнем случае всегда можно будет разорвать контракт путем экстерминатуса земноводных. Согласен. Запоминай. Великий Джирея сама научит тебя технике призыва. Поменьше пафоса, крестный. Тихо вздохнул я, глядя на это поясничество. Не порть момент, мелкий. Так вот, печати. Бык, собака, петух, обезьяна, овца. А теперь, сам контракт. Что? Уже? Надо же. А я еще не успел стать Хокаге. Сделал вид, что только проснулся, пробормотал я. Паршивец. Ладно, смотри. Это договор призыва жаб. Он пережил много поколений, и теперь я, его хранитель. Так, во-первых, напиши кровью свое имя и под ним поставь свои отпечатки пальцев. Просто сконцентрируй чакру и укажи рукой, подписавший договор, куда ты хочешь призвать жабу. Получив свиток, я быстро вывел кровью Узумаки Наруто. Готово. Как только моя подпись появилась на бумаге, появилось новое сообщение. Получено новое умение. Призыв жаб. Призывает в мир жабу, которая, возможно, будет сражаться на вашей стороне. Эффекты. Вариативны. Затраты. Вариативны. Минимум 100 МП. Внимание. Произошел конфликт энергии. Жабы относятся к нейтрально светлой фракции. Затраты на призыв. Плюс 150%. Эффективность призыва. 150%. Внимание. Ваше сродство с водой ниже 25%. Затраты на призыв. Плюс 22%. Эффективность призыва. 22%. Бездна. Ну, зачем мне сдались эти жабы? С такими штрафами я даже головастика не призову. Но кто же знал, что моя энергия с земноводными, мягко говоря, не сочетается. Лучше бы я и правду заключил призыв с баранами, но что поделаешь, раз жадность буквально требовала от одного попаданца вернуть себе ту часть наследства, что зажали эти земноводные. Убедившись, что я запомнил символы, крестный произнес: «Теперь попробуй призвать». Тяжело вздохнув, я пробормотал: «Ладно, попробуем. Призыв, призыв». Влив в технику чакру, выкрикнул я, после чего тупо уставился на появившегося рядом со мной головастика. Сзади, глядя на мои потуги, тихо хрюкал Джирея. «Опять, уже в 12-й раз», — сквозь зубы прошипел я. «Ну, и что я делаю не так, сенси? Наруто, у тебя просто невероятный контроль чакры в твоем возрасте, но ты подаешь в технику недостаточно чакры», — наставительно сообщил мне наставник. «Куда больше? Я и так по 3000 МП на призыв сливаю». Следующая попытка окончилась таким же пшиком, что неудивительно. «Ты делаешь успехи. У этого головастика даже лапа появилась», — подбодрил меня сенси. Биджив старик. Это он мне так за мои подколки мстит. Но ничего, сочтемся. Еще через десяток попыток я уже был готов отправиться на Мьёбаку с Миверой наперевес, неся гнусным ксеносом слово игрока. Но даже полный геноцид этого мерзкого племени не отменил бы того факта, что несмотря на воистину чудовищный резерв, мне банально не хватало чакры на более-менее адекватный призыв. Больше всего доставали подначки довольного крестного, который нашел, чем уесть своего подопечного. Психанув, я вложил всю имеющуюся чакру в призыв. Неожиданно меня подбросило вверх, и я оказался на носу гигантской 20-метровой жабы серой расцветки, одетой в какие-то лохмотья. Левый глаз призванной твари был завязан черной повязкой. Наблюдательность услужливо подсказала. Жаба Ренегатмана Агару, 163 уровень. Некогда один из кандидатов на пост жабьего босса, проигравший решающее сражение Гамабунти, которого поддерживал Шиноби Канахи, сейчас же он просто беглый каторжник, который, впрочем, до сих пор остается одним из сильнейших представителей расы. От вида призванной мною жабы, Джирея резко побледнел и начал резко пятиться. Ну, личность того, кто помогал жабьему боссу занять его место, мы, похоже, установили. Он как раз сейчас сваливал с первой шинопской скоростью от места призыва. Вот только, что мне делать? Не замечая сидящего на нем попаданца, жаб загоготал. Ха-ха-ха, свобода. Я же говорил, Гамабунта. Жалкие решетки меня не остановят. Наконец-то я отомщу тебе, Биджив Гамабунта. Ты у меня за все поплатишься. Мать моя Джинчурики, как я сумел призвать этого зэка? Ну, почему у меня ничего нормально не получается, а все получается через одно место? Точно. Ведь так будет неинтересно. Я прав, игрок. Наконец, эта лягушка-переросток перестала буйствовать и уставилась на меня единственным глазом. Я как раз отплевываясь вылезал из ближайших кустов. А вы попробуйте удержаться на выплясывающей от радости лезгинку жабе. От короткого полета, закончившегося в луже грязи, мое настроение точно не улучшилось, а тут еще недавний зэк решил потренировать на мне остроумие. Походу, завтрак сам ко мне пожаловал, гадко улыбнулся мне гигантский жаб. Ну давай, мечта гурмана, я тебя во французский ресторан продам, оскалился я, доставая Миверу. Пару минут мы буравили друг друга взглядами, а затем Агару рассмеялся. Ты, похоже, парень, не промах. За словом в карман не лезешь, да и на святошу ты не тянешь. Будь ты жабой, то пригласил бы тебя в банду. Ладно, мелкий, спасибо, что вытащил из клетки, но мне пора. Столько дел. Восстановить силы, вновь поднять народ, собрать новую банду, показать этому уроду Гамабунте, кто здесь настоящий босс. Но сначала теплая ванна, а затем к девочкам. На неделю. Если понадоблюсь, то свистни. Братва за тебя впишется. Мана Агару умеет быть благодарным, но не раньше, чем через пару недель. Усек. С этими словами жаб Ренегат исчез, оставив меня с полностью порванным шаблоном. Это что? Все. А где жутко пафосные монологи? Где драма? Где пафосное превозмогание? Это не по канону. Но знаете, мне это нравится. Всегда бы переговоры проходили так спокойно. Вот только теперь мне снова придется отлавливать Джираю по всем борделям Канахи, где он будет восстанавливать свои пошатнувшиеся нервы. А у меня нет времени, тренировки не ждут. До финала осталось всего 5 дней. Хотя, с другой стороны, может тоже плюнуть на них и провести остаток дня с девочками. Все равно искать придется долго и упорно. Да, и не факт, что найду. Так, Хината и Неока точно заняты, Карин вроде говорила, что задержится в госпитале, а значит, решено. Сегодня у меня внеочередное субботнее чаепитие у Иманок. И меня не волнует то, что сегодня среда. Я тоже не железный. С такими нагрузками мне срочно нужно подлечить нервы. Глава 72. Следующие 3 дня пролетели со скоростью Гая без утяжелителей. За это время я не только заполучил сильнейшую мигрень, но и спал только по 2-3 часа в день. И тут дело даже не в том, что я уломал крестного на частные уроки фин, которые оказались очень полезными для объединения разрозненных кусков информации в единую систему, подогнанную под научную базу, и даже не в тренировках к приближающемуся финалу экзамена, а в подготовке к великому писцу. Нет, не к его отражению в случае заявления в деревню Арачимару, а как раз к его организации в случае, если белый змей так и не заявится. А вы думали, что подготовить условия для развала обороноспособности деревни с последующим устранением высших чинов в закрытом военном городке. При этом, чтобы на вас не подумали, это так легко. Спешу вас разочаровать. Это каторжный труд. Но я справился, хотя и был близок к нервному срыву. Да, план был не идеальным, но шансы на успех были весьма неплохие. И каким же для меня облегчением стало сообщение, появившееся за пару дней до финала. Значит, глобальный ивент. Движение маятника. Маятник всегда возвращается в обратную сторону. Из-за многих десятилетий недальновидного управления власти имущих Канахи, недовольство политикой, проводимой листом, достигло критического уровня. Слишком многим они отдавили любимые мозоли, породив себе бесчисленное количество врагов. Теперь же, когда они собрались под единым флагом, придется отвечать. А может быть, уровню недовольства помогли достичь столь высокой отметки. Впрочем, сейчас это не важно, ведь отсчет последних мирных дней пошел на часы. Стервятники уже слетаются под стены Канахи и, возможно, вашу родину уже не спасти. Реки крови затопят улицы Листа. Это предопределено. Но финал грядущего противостояния еще не решен. На чью сторону в грядущем сражении встанете вы? Докажете свою лояльность действующей власти. Защитите то, за что ваши мать и отец отдали свои жизни. Пусть система не идеальна, но Канаха ваш дом. Встанете в роковой час под знамя Белого Уробороса. Белый змей может стать прекрасным инструментом для выполнения вашей мести. Или найдете в себе силы найти свой собственный путь. А может, вы решите остаться безмолвным наблюдателем. Или вы собираетесь, досмотрев этот спектакль до конца, добить победителя. Торопитесь, время старого мира пошло на часы. Но выбирайте с умом, ибо от этого зависит ваше будущее. Одно известно наверняка, мир уже никогда не станет прежним. Увидев это сообщение, я позволил себе улыбнуться. Ну, хотя бы часть моих проблем ляжет на плечи Орочимару. Зная, что нападение все же случится, можно больше не гадать, и хоть немного расслабиться. Правда, неизвестно, полезет ли Орочимару к Сарутоби и убьется ли ученик об учителя, но я собирался верить в лучшие. Надеюсь, белый змей меня не подведет, и отправится к старику Шинигами на пару с Сарутоби. Ну, о веселой компании для них я позабочусь лично. Думаю, компания двух старейшин сильно скрасит их последний путь. В крайнем случае Крысиный легион готов в любой момент выступить на Канаху. Да, и такой вариант я тоже рассматривал. Если не удастся все сделать тихо, то придется раскрыть карты. В любом случае, проиграть я не имею права, а значит, мне остается только победить. Ну, вот и настал этот день. Все готово. Кунаи распиханы по карманам и печатям. Все важные персоны заняли свои позиции. Осталось только отыграть этот спектакль точно по нотам. А вот и Колизей, где юных гладиаторов представили алчущей крови толпе. На помосте Каге с удивлением замечаю не только Сарутоби и Казекаге, но и Мизукаге. Что здесь Ягура забыл? Кто вообще пустил в Канаху этого буйного носителя Санби? Как Обито отпустил из тумана свою марионетку, когда там гражданская война вот-вот закончится падением лоялистов и воцарением Мейчан? Это очень интересно. Интересно, какие меры безопасности приняты в связи с появлением на экзамене еще одного джинчурики? Все, вижу. Буквально на соседней трибуне от ложь Каге замечают Джираю с Цунади, а также пара десятков анбушников. Похоже, Хирузин не слишком-то доверяет своим коллегам, поэтому решил поиграть мускулами. Ну, это не удивительно, вот только слишком предсказуемо. Наверняка, способы противодействия Саннинам уже выработаны. Вот только это видимая часть приготовлений. Похоже, обезьян что-то почувствовал, поскольку крысы смогли засечь тайную встречу Сарутоби с Цучикаги. Такие пироги. Как бы после всего этого Четвертая мировая не началась раньше времени. Эвену, Сизер, Морочер и Тиселутент. Губы сами собой произнесли неизвестные в этом мире слова. Тем временем на арене настал момент жеребьевки. Еще одно отличие от канона. Наших будущих противников нам решили объявить только в последнюю минуту. Что сказать? Логично. Иначе участники могли заранее подготовиться к будущим противникам, а так бой выходил более непредсказуемым. Турнирная сетка выглядела следующим образом. 1. Рокли и собаку Ногаара. 2. Абура Мишина и собаку Ноканкура. 3. Хьюга Хината и Учиханеока. 4. Собаку Нотимари и Наруто Узумаки. Нашему ленивцу повезло, он мог спокойно проспать первую часть экзамена. Зато, Во втором туре Шикамару по идее должен будет заменить собой одного из полуфиналистов, вот только зная этого ленивца, он скорее всего откажется. При условии, что второй тур боев вообще состоится, а пока стоит сосредоточиться на боях, все равно уже ничего не переиграть назад и не исправить. Меж тем, судья объявил. Первый бой. Рокли против Собаку Ногаары. Что можно сказать о первом бое? Канон каким-то непостижимым образом опять взял свое. Фактически, получился сплав того, что в оригинале показывали в отборочных боях и на финале. Но давайте по порядку. Так вот, Ли, поняв, что с этим противником шутить не стоит, заранее снял перед боем утяжелители и сразу начал играть красноволосой собакой в пинг-понг. Песок, не успевающий за хозяином, бессильно метался по арене вслед за зеленой молнией. Многие посчитали, что на этом бой и закончился, вот только даже без утяжелителей песчаная броня эффективно блокировала весь приходящий урон. У Ли был шанс на победу, если бы он сразу активировал врата, вот только ученик Гая решил придержать этот козырь при себе, что и предрешило итог боя. Пока Ли избивал покрывающий тело песочника щит, Гаара незаметно дробил землю на арене в песок. Ведь в отличие гранитного пола экзаменационной комнаты, здесь был обыкновенный чернозем, так что уже через пару минут напоминало огромную песочницу. Бой закончился тем, что Ли, использовав бросок лотоса, вбил собаку в песок по ноздри, чего он собственно и добивался. После чего, Джинчури Кишукаку залез в свой песчаный шарик, создал глаз и стал постепенно поднимать всю растущую груду песка в воздух. Все попытки Ли выколупать его оттуда закончились, мягко говоря, ничем. Может, Гай бы и сумел достать из песчаного домика спрятавшегося Джинчури Кишукаку, который явно не экономил чакру для своей защиты, но у Ли ничего подобного в рукаве не было. Зеленому зверьку только и оставалось, что наматывать круги вокруг засевшего в песчаном шаре противника в ожидании, что тот откроется. Гаара же, трезво рассудив, что раз противника не поймать, то легче накрыть всю арену одной массированной атакой. Ну да, с такими затратами чакры, это то же самое, что бить муху из пушки, но для Джинчурики такое поведение приемлемое. Мне же оставалось только кусать локти в бессильной зависти, поскольку у меня столь массивных атак по площади еще не было. Что же именно готовил мой коллега, мне узнать так и не удалось, поскольку буквально за несколько секунд до того, как собаку завершил свою монструозную технику, Гай выбросил белый флаг и, шустро подхватив ученика, свалил в неизвестном направлении, до того, как Ли пришел Северный Лис, тем самым оставив одного красноволосого маньяка неудовлетворенным. Я же испытал легкое разочарование. Бой был интересный, но я бы посмотрел на эффект того, что именно весь бой так старательно готовил Гаара. Не каждый день можно увидеть технику АС-ранга в действии. Тогда можно было бы знать, что ожидать от Джинчурики Шукаку в дальнейшем, но не судьба. А пока я убивался над тем, что не смог стать свидетелем симфонии разрушения, песок арены быстро утрамбовали, а затем судья объявил следующий бой. Абурамишина против собаку Канкура. Если кто-то ждал эпичной битвы между этими двумя, то спешу вас разочаровать. Канкура, явно не желая раскрывать все свои секреты, а также впустую тратить чакру, сдался сразу же после того, как жуки Шина попали внутрь его марионетки. Он даже не слишком сильно трепыхался для порядка, что уж говорить о вводе в бой запасной куклы. В общем, не просто слил бой, и слив его крайне некрасиво. Помидоров нету на этого кукольника. Третий бой оказался поистине звездой программы. Хьюга Хината и Учиха Неока. Что можно сказать о девочках? Разве что процитировать классика. Они сошлись. Волна и камень. Стихи и проза. Лед и пламень. Не столь различны меж собой. Действительно, что могло быть общего у пылающей жаждой битвы Учиха и абсолютно спокойной, чуть вальяжной Хьюгой? Как же давно я ждала этого момента, подружка. Сегодня я докажу, что я лучшая. Ты еще не забыла наши пари. На это химиклана Хьюга только кивнула и мило улыбнулась, но в этот момент от Хины пошла такая убийственная аура, что ей позавидовал бы даже настоящий Акума, а взгляд маленькой принцессы был убийственно серьезным. Да, похоже, Хинатян тоже относится к предстоящему сражению предельно серьезно. И о каком еще паре они говорили? А дальше девичьи фигуры, в лучших традициях рокали, для большинства зрителей слились в неразборчивые, мелькающие то тут, то там тени, которые замирали лишь на мгновение, чтобы использовать особо убийственную технику. Хотя даже мне было сложно уследить за этим великолепным танцем смерти, что исполняли сейчас две юные кунаичи. Кто бы ни победил в этом бою, они обе уже показали уровень, значительно превосходящий минимальную планку для чунина. Я так увлекся зрелищем, что чуть не пропустил самое важное. А вот это уже серьезно. Мелькнуло у меня в голове, когда в сторону Хинаты устремилось небольшое черное пламя, когда Неока успела освоить Аматерасу. От серьезных травм Хину спасла лишь реакция и поднятые в воздух камни, которые приняли на себя первый натиск божественного пламени. Бой двух кунаичи закончился так же неожиданно, как и начался. Просто в один момент, обе девочки, исчерпавшие всю чакру, рухнули напротив друг друга без сил. Благодаря наступившей гробовой тишине от такого завершения боя, я сумел разобрать тихий голос Неока. «Биджу, ну почему именно сейчас? Я же тебя почти сделала. Ладно, как теперь делить будем, подруга? Ну, у меня есть несколько интересных идей», — успокоила Учиху Хината. «Так, почему от этих слов у меня вдруг возникло очень плохое предчувствие? Интуиция. Плюс один. Но подумать об этом мне не дал судья, объявивший: собаку Тимари против Наруто Узумаки. Вот и настал мой выход». Тимари была в том же самом наряде, в котором я ее встретил. Из-за спины все так же торчал лук, а глаза были полны насмешки и легкого высокомерия. Я бы даже сказал, что она за этот месяц не изменилась, вот только характеристики кунаичи говорили об обратном. Имя: собаку Тимари. Возраст 15. Пол: женский. Специализация: снайпер, леди крови. Уровень 59. ХП 2600. МП 855. Сила 142. Ловкость 124. Выносливость 130. Интеллект 90. Мудрость 94. Восприятие 139. Интуиция 89. Чакра 79. Контроль чакры 96. За этот месяц гостья из Суны очень неплохо подняла свои показатели, хотя МП, как было на уровне плинтуса, так там и осталось. Впрочем, той пропасти в характеристиках, которая была у нас месяц назад, уже нет, так что можно будет сыграть. Пока судья в очередной раз повторял правила, у нас с Тимари состоялся интересный диалог. «Сдавайся, Наруто-кун, не хотелось бы портить это милое личико, иначе, боюсь, твои малолетние фанатки меня проклянут. С кем же тогда они будут пиринговать красноглазого Буку? Так что, согласен, обещаю, я заберу тебя в Суну и буду о тебе заботиться. Трехразовое питание, ежедневная прогулка после обеда и даже сказка на ночь с поцелуем в лоб перед сном. Соглашайся». Услышав этот поток бреда, я ненадолго завис, после чего решительно замотал головой. «Вынужден отказать. Меня и в Конохе неплохо кормит. И вообще, бой уже давно идет. Жаль, жаль. Ну, ты сам выбрал свою судьбу», — пробормотала Тимари, натягивая лук и создавая стрелы. «Но знаешь, я просто тянула время». В этот момент весь стадион накрыли белые перья. Я замешкался лишь на мгновение, но этого оказалось достаточно, чтобы Тимари выстрелила. Кровавая стрела пробила мне грудь насквозь. Я успел лишь показать средний палец вампирши, прежде чем развеялся. В себя я пришел, сидя в позе лотоса, окруженный верными солдатами моей крысиной гвардии, лучшими бойцами 4-го крысиного легиона. «Ну, что же, малышка, ты сама напросилась. Я думал, что ты будешь шумнее. Легион, слушать мою команду. Настало наше время. Покажем им, чего стоит народ крыс. Вперед! За империю! За водоворот! Враг будет разбит. Действуем согласно плану номер один». В руках одобрительно завибрировала Мивера. «Тише, милая. Очень скоро ты вдоволь напьешься теплой крови». Глава 73. «Что бы вы сделали, если бы в ваших руках оказалась армия, соизмеримая силой с военной мощью небольшой скрытой деревни, наподобие деревни, скрытой в траве? По крайней мере, именно так я оценивал общую боевую мощь 4-го крысиного легиона, состоящего из чуть более 5000 обученных крыс 40-90 уровня. Правда, реальное количество участвующих в прямых боевых действиях грызунов не дотягивало и до 1000. При этом настоящих высокоуровневых бойцов среди них было сотни 3, не больше. Зато они все прошли максимальную хуманизацию. Фактически, от крыс у них остались только усы и хвост, в остальном они напоминали людей. Остальная часть низкоуровневых грызунов должна была заняться сбором трофеев. Да, мародерство для крыс и попаданцев – это святое. Кто-то спросит, почему именно так? Почему я не повел все 5000 в бой? Ответ на этот вопрос очевиден. Я собирался легализовать свой легион под видом союзного водоворота клана зверолюдей, их питомцев, а также призывных зверей. Таких зверокланов было не столь уж и мало. Только в Канахе такими можно было назвать инудзуки и абурами, а таких личностях, как кисами и та девочка-кошка, мелькавшая в каноне, я вообще молчу. В общем, на фоне этого цирка уродцев мои союзники как-то теряются. А то, что на самом деле это не люди оскотинились, а крысы очеловечились, нашим бонзам знать не надо.